Пролог. За окнами бесновалась гроза, будто поддерживая ее величество. Лисвер была слаба. Сил не оставалось даже на то, чтобы подойти к окну, хотя королева очень любила смотреть из надежного убежища на сходящую с ума природу. Казалось, вот-вот очередная молния ударит прямо во дворец, несмотря на поколениями выстраиваемую защиту вокруг столицы. Резкий стук в дверь заставил Лисвер вздрогнуть, хотя она уже давно ждала посетителя. Мастер звезд Нилкор Самире проскользнул в кабинет, кивнув стражам на входе и склонился в глубоком поклоне, подметая остроконечной шляпой пол. Многие мастера по окончании обучения в академии расставались с униформой магов с нескрываемым облегчением, надевая ее только по особым случаям. Звездочет же носил темный балахон с достоинством и каким-то особым удовольствием, тем самым подчеркивая свою принадлежность к привилегированному классу. Дело было в том, что изучение небесных тел многие маги почитали ересью и псевдонаукой, особенно в ракурсе влияния их на реальную магию. А самого Никлора, не так давно выдвинувшего теорию о том, что спутники и солнце не просто покровительствуют одаренным, а действительно влияют на уровень магии в даре, поддразнивали и осмеивали. Впрочем, злопыхатели делали это за спиной, поскольку мастер звезд пользовался открытым расположением Лисвер. Посмеиваться над королевой никто, разумеется, не смел. Но в тишине дворцовых кулуаров изредка украдкой пожимали плечами. И зачем, мол, ее величество разбазаривает казну на подобных шарлатанов? «Вы проверили?» — негромко задала самый главный вопрос Лисвер. Сил разговаривать тоже не было, но ради этого она и позвала мастера Никлора, чтобы узнать всю правду. «Прогноз проверен, и не раз, ваше величество». Мастер звезд склонил голову в уважительном жесте, но без подобострастия. Каждую ночь, имеющая дело с вечностью и бесконечностью, придворные мастера звезд быстро проникались тленностью всего сущего, в том числе и власти. Сегодня ее величество Лисвер, завтра его величество какое-нибудь. Другой вопрос, что ни одному из предшественников Никлора не удавалось сделать столь выдающееся открытие, грозящее гибелью всему живому. Не зря она в свое время велела мастеру молчать. Собственно, ему бы вряд ли кто-то поверил, даже вздумай Самире орать о своих изысканиях на каждом углу. Слишком уж сильна была в людях уверенность в незыблемости магических законов, описанных их предками. Обществу тяжело перестраиваться, особенно когда открытия затрагивают сам фундамент их повседневности. «Когда следующее затмение?» — обреченно уточнила королева, с тоской глядя в сторону окна. «Вот бы кто догадался откинуть шторы. Ей самой не подняться из кресла. Предыдущий, безумно долгий период затмения, пусть и неполного, вытянул из нее через артефакт все силы. Кто бы мог подумать, что ее огненная магия настолько зависит от солнечного света? Всего несколько минут, пока планеты одна за другой выстраивались в ряд, по очереди закрывая солнце, а вымоталась Лисвер так, будто сама их двигала по небу. Артефакт, сохранявший Риаркан и то, что осталось от континента в сравнительной целости, осушил ее резерв, знатно зачерпнув из жизненной силы. «Ровно через год, ваше величество», — бесстрастно подтвердил ее худшие догадки мастер звезд. «Дальше, увы, будет еще сложнее. По моим прогнозам, период без солнца будет только увеличиваться ближайшие 6 лет, пока не дойдет до пика, а после еще столько же понадобится, чтобы планеты разошлись и затмения происходили с некоторыми интервалами». «Еще 12 лет», — прикрыв глаза, прошептала королева, скорее самой себе, чем Никлору. 15, ваше величество», — поправил мастер звезд и, подумав, осторожно добавил. «Рекомендую присмотреть себе преемника в кратчайшие сроки, если мне будет позволено вольность дать совет». Не в силах вымолвить ни слова, Лисвер только кивнула. то ли соглашаясь с предложением, то ли отпуская Никлора. Тот попятился к двери, оставив на столе на всякий случай копию своих исследований. Дверь тихо скрипнула, прикрываясь. Только сейчас королева разрешила себе долгий дрожащий вздох. Она понимала не хуже мастера звезд, что так долго ей не продержаться. С невнятным вскриком она взмахнула руками, желая испепелить на месте злосчастные бумаги, свидетели ее поражения. Но не смогла выжать из себя даже искры. Вместо этого ее величество смяло их в бесформенный ком и швырнуло в сторону камина. Немного не добросила. На чистой, незамутненной злости Лесвер поднялась и доковыляла все-таки до окна. Отодвинув тяжелую портьеру, королева прислонилась лбом к ледяному стеклу и вгляделась в сияющий огнями силуэт столицы. Ноги подрагивали, грозя подогнуться в любой момент. Пальцы мяли тяжелую ткань занавеси, помогая удерживать равновесие. Одно хорошо, после третьего затмения среди придворных прошел слух, что защитный артефакт неисправен. Желающих питать его силой резко поубавилось. Даже набивший оскомину герцог Атендо, не оставлявший надежду пролезть королеве в постели, тем самым закрепить свои права на трон, отступил, а после и вовсе уехал в провинцию. Только ее брат все еще держался, придумывая все новые способы обойти привязку к личной ауре. До того, чтобы просто убить ее, он, к счастью, все же не опустился. Но вот сместить, заменить кем-то равным по силе давно мечтал. Какое же его ждало разочарование, когда у Тейверана пробудился дар. Аларт так рассчитывал, что хоть сыну перепадет заветной огненной магии. Так радовался, когда это все же осуществилось. Болезненным щелчком по носу стала оценка уровня резерва. Не быть юному принцу королем, увы. Признаться, и сама Лисвер втайне надеялась, что можно будет передать трон племяннику. Сыну такой участи она бы не пожелала. Но, увы, даже те из побочных ветвей, кто подходил по уровню хотя бы приблизительно, не переживут и одного затмения. Эдак очень быстро истощится запас огненных магов вообще, а там и до беды недалеко. Делать нечего, придется вызывать Кирсана. Но не сейчас, позже. На самом деле, чем позже, тем лучше. Пусть мальчик освоится со своей силой, научится ее контролировать и дозировать. По донесениям мастера Рикта, сын превзошел ее. Так что есть надежда, что ему все же удастся преодолеть этот тяжелый период. Лисвер протяжно вздохнула. Разлука с сыном давалась ей тяжело. По попаданцу-магу, подарившему ей ребенка, она тоже скучала, но не так отчаянно, как по своей частичке, по своей плоти и крови. Королева прикусила губу, подавляя стон от застарелой боли. Если бы не попытки покушения со стороны брата, на бастарда-полукровку, как он называл Кирсана, его сердечная привязанность не распространялась, и его Аларт убрал бы, не моргнув и глазом. Она бы никогда не отправила сына так далеко, что даже увидеть его не представляется возможным, чтобы не навлечь на малыша неприятности. Лисвер столько сил приложила, чтобы спрятать младенца, что боялась даже лишний раз подумать о нем, чтобы не случилось беды. Рождение ребенка вне брака так и не распространялись. Как же? Мезальянс, позор. Он всего лишь попаданец без роду племени, а она наследница престола. Павел не раз предлагал ей выдать ему какой-нибудь символический титул, чтобы узаконить их отношения. Но Лисвер боялась привлекать к нему еще больше внимания. Муж принцессы — это не столько почетная должность, сколько заложник, через которого очень просто на нее влиять, не говоря уже о ребенке. Лисвер, тогда еще наследная принцесса, родила тайно, в отдаленном поместье, там же и жила в любви и счастье с Кирсаном и его отцом. Но, к сожалению, совсем недолго. Внезапная смерть родителей вынудила ее раньше срока взойти на престол. а попытки убийства со стороны Алларда спрятать возлюбленного и сына там, где до них не дотянется принц. Кирсана стерли из реальности так надежно, что королева не раз задумывалась, а будет ли так уж просто вернуть его в случае необходимости, которая может наступить буквально со дня на день. Сколько она еще протянет? Лисвер удерживал на этом свете только одна мысль. Каждый пережитый ею год, каждое затмение продлевает жизнь ее сыну и повышает общие шансы Риаркана уцелеть на разваливающейся планете. А потому она собиралась цепляться за трон до последнего. Не ради власти, как полагает ее одержимый брат, а ради Кирсана. Ну и всей страны заодно.